Глава третья, в которой мы понимаем, что во всех бедах села виновата лиса Аврора. Почему эта деревня называется Фазанчикова? Почему? Где тут фазанчики? Обхватив тонкие лапки крыльями и содрогаясь от рыданий, Даня громко икал, роняя слезы прямо на грядку с маминым луком. Сидевшая рядом сестра хмурилась и нервно жевала завязку от соломенной шляпки. Плачущий Даня был невыносим, но самое главное, он был абсолютно прав. Никаких фазанчиков, кроме них, в этой деревне не было. Более того, абсолютно все соседи годились им в бабушки-дедушки. Местную школу дети обнаружили почти сразу. На ее дверях висел огромный железный замок, а на столбе во дворе был прикреплен плакат, гласивший, что школа переехала, а здание продается любому желающему. Родители еще неделю назад объяснили им, что в августе, когда начнется учебный год, каждое утро Саню и Даню будет забирать персональное такси, чтобы отвезти в школу далеко-далеко за лес и речку, а вечером такси привезет их обратно. «Личное такси — это шикарно!» — вздохнула мама, а папа посмотрел на детей с завистью. Всю неделю Сане очень хотелось поскорее забраться в это самое такси и узнать, что именно значит слово «шикарно». Однако до конца летних каникул оставалось еще две недели. «У нас никогда не будет друзей!» — продолжал подвывать Даня. «Тут же одни бабушки и дедушки! Даже на блины нас больше не позовут! И все это из-за тебя!» Даня перешел на крик, отчего его хохолок угрожающе выпрямился и теперь переливался на утреннем солнце всеми цветами радуги. Сестра обиженно сжала перышки на крыльях и в ярости выплюнула надоевшую веревку от шляпки. «Почему это вас не позовут на блины?» Дети только теперь заметили белку Марьяту, катившую мимо их дома огромную клетчатую тележку на колесиках. «Вот сейчас муку куплю и напеку блинов, да и вчерашние остались. Правда, свежие все ж аппетитнее». «Ой, к вам память вернулась, да?» Обрадованный Даня перестал наконец икать. Слезы мгновенно высохли. «Вы вчера пекли блинчики, и позавчера, и позапозавчера. Это все Ритва и Паси, им бы лишь блинов поесть с вареньем». «А моя память никуда и не пропадала. Я пеку блины, чтобы ко мне приходили гости». Марьята прислонила свою тележку к столбику с почтовым ящиком. «Ритва думает, что я в маразме и ничего не соображаю, а я ее особо не разубеждаю». «Так о чем горюем в этот погожий день, молодежь?» Саня и Даня принялись наперебой рассказывать обо всем: о закрытой школе с большим замком, о шикарном такси, о том, что теперь они живут в крошечной деревне, а вот раньше по улице в их городе ходил звонкий трамвай, а в школу они переходили целый проспект, и надо было ждать зеленого сигнала светофора, чтобы машины и трамвай остановились пропустить стайку фазанчиков на другую сторону улицы. А в классе было полно детей, а после школы Саня отправлялась в шахматный клуб, а Даня — в кружок рисования и лепки. А еще они ходили в театр, где после спектакля была длинная-предлинная очередь в гардероб за одеждой. Такая длинная, что Даня не выдержал и уснул в ней, и папа нес его домой, завернутого в куртку. «Хм, ну, положим, шахматы мы тебе легко организуем, а вот трамвай и светофор потребуют значительных усилий. Хотя Гарри все что угодно сконструирует, он у нас мастер на все руки», — весело рассмеялась Марьята. «А волшебную лису с хвостом можно вместо шахмат?» — перебила белку Саня. «Папа еще говорил что-то про свечение, какую-то абракадабру. Но тут нет никакого свечения. Разве что солнце все время светит. Папа в маразме, да?» Саня с беспокойством посмотрела на Марьяту. «Сияние? Может, Аврора Бореалис? Ишь ты, даже в городе с трамваями слыхали про нашу Аврору. Ну что ж, расскажу вам про сияние. Мука пусть подождет, как и соседи-троглодиты». Старая белка присела на крыльцо и принялась неторопливо рассказывать. Когда-то, много лет назад, Фазанчиково было большим селом, в котором работали школа, почта, поликлиника, и даже был свой полицейский участок, который возглавлял мастиф Паси. В селе было столько маленьких детей, что лосю Гарри, отвечавшему в селе за стройку и ремонт, пришлось расширить слишком маленькую школу двумя дополнительными пристройками. Летом на берегу реки Вилиоки была организована танцевальная школа, которую с наступлением холодов Гарри и Паси перенесли в пустовавший автобусный гараж. Учительница танцев Бригитта развесила по стенам зеркала и бархатные занавески, и неприглядный гараж превратился в просторный балетный зал для обучения маленьких любителей танцев. Однако самой большой достопримечательностью Фазанчикова было, конечно, северное сияние, еженедельный запуск которого входил в обязанности лисы Авроры. «Так лиса вправду существует?» — спросил Даня с тревогой. Хохолок его съехал на бок и немного посинел. «Я думал, папа все выдумал». «Как это сияние от лисы? Это болезнь такая, что ли?» Снова перебила брата нетерпеливая Саня. Ей на мгновение показалось, что Ритва могла не сильно ошибаться по поводу маразма Марьяты. «Лиса Аврора происходила из знатного рода Бореалис, редкого вида лис, умевших с помощью пушистого хвоста и волшебства запускать северное сияние. Никто не знал, почему именно гору Култавуори облюбовали сотни лет тому назад первые лисы Бореалис. Однако благодаря этому Фазанчикова наслаждалась северным сиянием почти что каждую неделю. Сияние, как и лисы, прославило их по всему северу страны и привлекло в деревню новых жителей. Впрочем, самих лис никто никогда не видел, так как они не спускались в деревню и не посещали танцевальных и прочих школ. Однако примерно 10 лет тому назад мы, жители Фазанчикова, вдруг стали замечать, что сияние появлялось на небе уже не каждую неделю, может быть, раз в месяц, а потом и вовсе исчезло. И вот однажды в ноябре деревня погрузилась во мрак. Потом наступило Рождество, потом Новый год, а северное сияние так ни разу и не зажглось. Собравшиеся на совет жители деревни отправили на гору Ритву, которая вернулась с печальными новостями. Последняя в роду Бореалис лиса Аврора вышла на пенсию и прекратила запуск сияния. Навсегда. В течение следующего года из деревни уехали почти все семьи с детьми. Опустела школа, и все мы тоже вышли на пенсию. Марьята закончила свой рассказ и печально посмотрела на гору Култавуори. «Теперь у нас нет ни детей, ни сияния, ни танцев. Вот только блины мои остались, да и те никому не нужны». «Карр!» — раздался с крыши знакомый голос. «Все из-за нее, из-за Авроры. Все разбежались из деревни. Мне и поживиться не... Тьфу ты, поговорить не с кем». «А было время, эх, времена!» Ритва закатила глаза и в изнеможении опустилась на крышку почтового ящика. «А если снова к ней сходить и поговорить? К Авроре этой?» У Сани уже заработала мысль, и, как обычно в таких случаях, мысль эту трудно было остановить. «Нас с Даней можно педалировать, ведь мы готовы, правда, Даня?» «Делегировать, ты хотела сказать?» Ворона снова захохотала. «Ой, не рекомендую. Я б послала Гарри, он крупный. И помнится мне, Аврора к нему благоволила. Думаю, ничего не получится. Судите сами, Аврора вышла на пенсию. А что может быть приятнее и спокойнее пенсии? Ни тебе сияний глупых, ни детей этих восхищенных, а ответственности полный ноль. Да и вообще, это ж лиса. Она, поди на пенсии, фазанчиками питается». Ритва с жалостью посмотрела на задрожавшего от страха Даню. «Говорят, кстати, Аврора стала в село наведываться. Не иначе, как заскучала на пенсии-то. Вам, курята, я бы с лисой связываться не советовала. Да и на гору Култавуори на вашем месте я бы не совалась. Поменьше шастайте, целее будете». «Аврора из рода Бореалис не просто лиса, а древняя колдунья. Честно говоря, даже не знаю, что лучше — быть съеденным просто фазанчиком или волшебным образом приготовленным фазанчиком». Все замолчали, даже бойкая Саня. Теперь, после рассказа Марьяты, гора вдруг показалась фазанчиком таинственным и страшным местом, где живет мистическая и очень хищная лиса, которая когда-то вечерами запускала волшебное северное сияние, которого они с Даней уже никогда не увидят. Словно утешая детей, с горы вдруг прилетел легкий ветерок, приподнял соломенную шляпку с головы Сани и, как будто дразня детей, понес ее прямо в сторону горы.